По поводу автора Фарине тоже сказать было практически нечего. Высокий, старик, Дарт, Вейдер, типография, имена, пяти, распространители и все, что это все и... С искренним удивлением протянула Иста. Это все, что вы за это время узнали. В городе сложилась весьма непростая обстановка. Я приказала поодиночке не ходить, а толпа варк не располагает к секретному сбору данных. И потом, нужно было организовать вывоз имущества из академии. То есть вы занимались спасением барахла, вместо того, чтобы искать наших врагов? Ирония так и сквозила в голосе начальницы тайной стражи. Я отвечаю за имущество, а разыскивать врагов в такой обстановке слишком большой риск для подчиненных. С каких это пор варгам стало опасно выходить на улицу? С тех самых, знаете, госпожа полковник, стрела в спине, это совсем не то украшение, которое я бы хотела видеть у вернувшихся из города. У вас что, амулетов нет? Почему? Есть, только злоумышленники используют дворфовые болты. Амулеты больше одного выстрела не держат. Ничего себе, с уважением в голосе сказала Иста. Они же золотой, за болт стоят, уже почти два. Потом, маги совершенно не торопятся заряжать наши амулеты. Вечно по нескольку раз приходится просить, напоминать. Совсем вы тут в столице мышей не ловите, прокомментировала услышанное пару секунд спустя Иста. Ладно, что у вас с осведомителями? С осведомителями было тоже не очень. Некоторые исчезли, уйдя на дно, другие темнили, говоря, что нет сведений, третьи стали просить больше денег, кто откровенно отказался сотрудничать. Больше денег, хмыкнула Иста. А клыки вы им показать не пробовали? Пробовали, вздохнула Арина. Не действует. Обещают жаловаться на то, что мы им угрожаем. В текущий момент это нам совершенно не нужно. Убить парочку, чтобы другим неповадно было, тоже неподходящее время. За нами следят, и все сразу докладывают на самый верх. Домик Шарти поклялся, что нас всех уничтожит. Лично род Волони тоже вторит ему. У них достаточно людей и денег. Не сомневаюсь, что стрельба с крыш их рук дело. У нас сейчас просто связаны руки. Мда, обстановочка, подвела итог Иста. Ну а в Академии магии у вас кто-то из осведомителей есть? Нет, хмуро ответила Арина. Караул просто какой-то. Госпожа подполковник, сейчас я сообщу вам сведения, имеющие высший приоритет секретности. Прошу слушать меня внимательно. После сухого изложения событий, связанных с появлением богини, Иста, глядя в просветлевшее лицо Арины, сказала: так что, госпожа подполковник, это является нашей главной задачей, все остальное вторично. Но это совсем не значит, что мы простим врагам наш позор. Мы должны умыть их же кровью, и мы это сделаем, особенно теперь, когда у нас появилась возможность больше не зависеть от людей. Поэтому сейчас все внимание на Альста. Деньги, средства, варги, все сейчас подчинено решению этой проблемы, а у вас даже нет осведомителя в академии. Думайте, как туда пробраться. Ваша зона ответственности, поэтому жду от вас решения. И помните о секретности. Если то, что я вам сказала, станет известно нашим врагам, они попытаются убить Альста, чтобы лишить нас будущего. Вы понимаете? Да, кивнула Арина. Тогда действуйте. Завтра я отправлю своих замов под видом курьеров к Альсту, на первое знакомство, так сказать. Попробуем соблазнить его деньгами. И вот теперь Иста смотрела в удаляющиеся спины и думала: и да, поможет вам Ариста, девочки. Эри, господин студент, господин студент. Призывные крики за моей спиной заставили меня оглянуться. Молодой парнишка, работающий одним из посыльных у ворот, торопливо бежал в мою сторону, махая мне рукой. Господин Риадор, там у ворот вас ждет курьер. Меня? Да, вас. Вы ведь Риадор Альст? Перехватывая воздух, спросил подбежавший посыльный. Да, это я. Возьми. Я достал из кармашка мелкую монетку и протянул ее мальчишке. Благодарю вас, господин. И что там за курьер? Кто это обо мне вдруг вспомнил? Ошибка. Я развернулся и направился к воротам. Через минут пять я, толкнув рукой дверь, вошел в комнату для гостей. Господин Альст. Справа со скамейки у стены поднялись две стройные молодые женщины в серых дорожных костюмах мужского покроя и высоких, выше колен, черных сапогах. Слева на боку у каждой короткие клинки. Варги, чем обязан? Насторожившись, холодно поинтересовался я. С прищуром разглядывая столь неожиданных для меня гостей. Варги в ответ тоже внимательно смотрели на меня, внимательно и цепко, оббегая взглядом мою фигуру. И, похоже, я им не понравился. Радушные и доброжелательные улыбки, присутствующие в первый момент на их лицах, как-то потускнели, искривились и стали похожи, скорее, на две ухмылки. Перейдя в план ментальных потоков, я ощутил смесь интереса, удивления, разочарования, озабоченности и какой-то насмешки, исходящей от них. Господин Риадор, после слегка затянувшейся паузы взаимного разглядывания, наконец сказала, делая шаг вперед, одна из варг: «Я курьер Этории, леди Вилента. У меня есть для вас письмо». Она нагнулась и, расстегнув прямоугольную сумку, висевшую на длинном ремешке через плечо, вынула конверт из желтой бумаги. На нем ярко краснела большая сургучная печать, нашлепанная посредине. «Прошу», — сказала она, протягивая мне послание, «господину Ириадору Альсту от начальницы тайной стражи Этории, леди Эстелла Элистра». И, взяв его в руки, прочитал я надпись на титульной стороне. «И что же это такое?» — озадачился вопросом я, держа в руках конверт и не торопясь его вскрывать. «С чего это вдруг Эста решила заняться эпистолярным жанром и принялась слать мне письма? Что она от меня хочет?» Душа стремительно наполнялась злостью. Я словно снова ощутил на шее ошейник. «Может, они меня вычислили, и Эста знает, кто написал с Варгой в постели?» «Как-то быстро. Нет, не могли они меня расколоть. У меня все было четко в плане конспирации. Даже если они меня заподозрили, то явных доказательств у них нет, так что пусть они идут лесом. Будет еще тут письма слать. Для варг ныне вообще не сезон. Пусть уползают в свою Эторию и сидят там, помалкивая. Тоже мне явились, не запылились. Мы сегодня отправляемся в Эторию», — прервала мои мысли курьер. «Если желаете, мы можем подождать, пока вы напишете ответ. Мы его сразу передадим леди Эстелле». «Ответ, ответ, значит, хорошо, будет Эсте ответ». «Очень хорошо», — кивнул я. «Я вас не задержу». С этими словами я вскрыл конверт, оторвав узкую полоску вдоль одной из сторон, и достал сложенный лист белой бумаги. Не читая, на глазах курьеров я неторопливо разорвал его пополам, сложил куски, снова порвал пополам, сложил, порвал, сложил, порвал, сложил, порвал, сложил, порвал. Через пару мгновений у меня в руке была маленькая стопочка разлохмаченных по краям белых обрывков. Сжав бока конверта, я аккуратно с ладони высыпал обрывки внутрь. «Ответ», — сказал я, возвращая конверт с клочками бумаги. У варгуш были вытянутые физиономии и округлившиеся глаза, но в себя они пришли быстро. «И как это понимать?» — спросила Вилента, принимая послание у меня. «Вы слишком любопытны для своей должности, леди», — хмуро глядя на нее, ответил я. «Вы курьер, вот и занимайтесь делом. А что это значит? Оставьте думать другим. Например, леди Эстелле, она вполне способна понять, что это значит. Прощайте». Я сделал легкий кивок головой. «Всего доброго», — поджимая губы и прищуривая глаза, сделала ответный кивок та. «И вам», — парировал я, постаравшись вложить в слова как можно больше сарказма. «Ответ», — протягивая конверт Эстелле, лаконично сказала Вилента. «Да», — с энтузиазмом отозвалась она, быстро беря его из ее рук. «Он ответил», — Вилента чуть слышно хмыкнула. «Что это?» — с удивлением заглядывая одним глазом внутрь разорванного конверта, спросила Эста. Она непонимающе посмотрела на Виленту. «Ответ», — пожала плечами та. «Вот это?» — высыпая клочки бумаги на стол, переспросила Эста. «Угу, он даже читать не стал, порвал, не разворачивая. Каков наглец!» «Да, наглец, каких, пожалуй, еще поискать. Это ваше единственное впечатление о нем?» — спросила Эста, обращаясь к Ларите и Виленте. «Ну почему же?» — с едкой иронией в голосе ответила Вилента. «Кроме того, что он целитель, наглец и ничего себе так на мордашку, есть еще одно сильное впечатление. Он еще, похоже, особенный мужчина. Кто?» — изумленно протянула Эстелла, распахивая глаза. «Он особенный? Да вы что?» «Ага», — поддакнула Ларита, — «у него в ухе серьга». «П-п-п-ф-ф-ф-ф», — издала Эста фыркающий звук губами, выдохнув через них воздух. «Еще этого не хватало. Вы уверены?» «В Этории он казался совершенно нормальным. Ничего такого я за ним не заметила, Дина. Правда, жаловалась, что он очень щепетилен в выборе одежды, но это в общем-то не показатель. Серьгу мы видели своими глазами, ответила Ларита. Как вас, сейчас, ну надо же, кто бы мог подумать, хотя это вполне объясняет то остервенение, с которым он отбрыкивался от Дины. Да, Эстила замолчала, задумавшись. Неужели богиня не могла нам найти кого-нибудь другого, а не это, Бея, делая морду, спросила Ларита, не обращаясь ни к кому, конкретно, не богохульствуй, откликнулась Эста, Арист виднее, только вот, если это действительно так, что же тогда мы с ним будем делать, как, мы его соблазним, ну, протянула Вилента, задумчиво берясь правой рукой за подбородок, можно насобирать по всей Этории тощих задохликов, с мальчишескими фигурами, чтобы ни сзади, ни спереди ничего не выступало, мужские костюмы, мужские прически, и пусть вокруг него прыгают, может, соблазниться мальчиком. Мда, без энтузиазма откликнулась Эста, весьма сомнительно, Дарк, спустя секунду не сильно пристукнула кулаком по столу, начальница тайной стражи, сколько проблем с этим мальчишкой, а как, он на вас отреагировал, его первые чувства, что почувствовали, злость, обида, настороженность, недоверие, чувство опасности, удовольствие, отчего, я не поняла, ответила Вилента, то ли от того, что он видит нас, то ли от того, что он нас сейчас пошлет, я тоже не уловила, сказала Ларита, удовольствие, задумчиво протянула Эста, что ж, первая встреча состоялась, итог, все плохо, однако будем считать, что не безнадежно, мы знаем, для чего мы это делаем, знаем, для кого, поэтому двигаемся дальше, сделаем сейчас паузу на то, чтобы собрать о нем как можно больше сведений, затем сообщим ему о сумме, которую мы готовы ему передать в качестве компенсации, посмотрим, может быть, он у нас жадина, хорошо бы, чтобы было так, глубоко вздохнув, произнесла Ларита, во дворце скучали, привет, Ди, сказала Сюзанна, входя в небольшую комнату, являющуюся кабинетом ее брата, «Привет», — отозвался Дени, отодвигая книгу в сторону и выглядывая из-за нее. Он с удобством расположился в углу комнаты на небольшой тахте, с высокими подлокотниками. Голова у него лежала на одном из них, а ноги он закинул на другой. Рядом с изголовьем тахты стоял небольшой столик с его любимыми печенюшками и графином сока. «Принц вкусно читал. Что делаешь?» — спросила Сюзанна, хотя она прекрасно видела, чем тот занимается. «Работаю», — с легкой иронией в голосе отозвался брат. «Вижу. А чего тогда спрашиваешь?» «Так», — неопределенно ответила Сюзанна. «Просто. На принцессе было домашнее платье из мягкого коричневого вельвета, с узкой юбкой, темно-серыми широкими манжетами на рукавах и такого же цвета воротником. Большая копна густых темных волос, длиной до пояса, была зачесана назад и скреплена несколькими серебряными заколками. Скучаешь?» Поинтересовался Дени, оглядев сестру. Немножко улыбнулась та, подгибая юбку и садясь в большое кресло. Вот, решила зайти. А что ты читаешь? С Варгой в постели. Фу, наморщила носик принцесса. Нашел что читать. А что? Нормальная книжка. Гадкая она. Когда читала, было такое чувство, будто что-то несвежее съела. Неприятное. Фу. Принцесса передернула плечами. Да, удивился Дени. А у меня нет ничего такого. Нормально. Чего это у тебя так? Наверное, потому, что я Варг знаю лучше, чем ты. Лживая она, эта книга. Причем ложь в ней какая-то хитрая с правдой перемешана. Специально. Словно отраву кто сделал. Не люблю людей, которые ложью из-под тишка гадят. А автор из таких, лжец и трус, только, видно и способен, что тайком гадости делать. А книжка тебе понравилась. Наверное, потому что ты ее не читал, а картинки рассматривал. А, признайся, да ладно, усмехнулся Дени, скажи, что тебе они не понравились. Мне вот понравились, особенно в начале, там, где они в постели. Почему-то я совершенно этому не удивлена, с сарказмом в голосе, ответила Сюзанна. Смотри, не подожги страницы воспламененным взглядом. Да я по делу сейчас смотрю, не сомневаюсь ни в одном твоем слове. Не, серьезно. Тут есть секретные приемы с мечом от боевых кошек. Хочу завтра один попробовать. А ты видела, какие платья тут нарисованы? Видела. И что? Да так, картинки черно-белые. Непонятно. Мне вот у темной магички платье понравилось. Да, задумчиво протянул принц. По глазам было видно, что он ушел в воспоминания. Ничего так у нее платится. Ничего, насмешливо фыркнула Сюзанна. Много ты понимаешь. Да уж чего-то да понимаю. Да неужели, готова поспорить, в том, что касается женских платьев, ты больше всего разбираешься в разрезах на юбках. Ты ведь так внимательно на них смотрел, весь вечер изучал. А ты тогда что на Ириадоре изучала? Вышивку, что ли? Тоже весь вечер пялилась, между прочим. Просто у него очень оригинальная одежда. Я никогда такой не видела. Вот и смотрела. Да ладно, признайся честно, он тебе понравился. Красавчик такой. Принц, выпустив книгу, немного покрутил в воздухе правой кистью, изображая красавчика. А тебе Стефания не понравилась? Что ж ты тогда танцевал только с ней, а, мм? У нее очень миленькие глазки, задумчиво ответил принц, снова предаваясь воспоминаниям. И ножки, с иронией в голосе подсказала сестра. Ну-у-у, выпятив губы вперед, протянул Дени, по лицу которого было видно, что он снова на балу. Да и ножки неплохи, у нее все так, нормально, и не дура. Когда ж ты успел выяснить, что она не дура, ехидно, поинтересовалась Сюзанна, взмахнув руками. Ты ведь с ней почти не разговаривал, все молчал с умным видом, да молчал, и сразу, не дура. А, до этого у тебя все дурами были, сразу видно, кто дура, а кто нет, категорично отрезал принц. Чего ты ко мне пристала, делать, что ли, нечего, нечего, вздохнула Сюзанна, разглаживая ладонями какие-то складки на юбке. Праздники закончились, все разъехались. Казначей сказал, что деньги на развлечения потрачены. Следующий бал будет только весной. Возьми книжку почитай, с энтузиазмом предложил Дени. Сестра в ответ наморщила нос и отрицательно потрясла головой. Ну сходи куда-нибудь, уже с меньшей энергетикой в голосе, предложил Дени. В оперу? Кисло поинтересовалась принцесса. В оперу? Переспросил принц. Мм. А знаешь что, нас же Ириадор в гости приглашал. Вот возьми и нагрянь к красавчику. Представляю, какая у него физиономия будет, и чего он там себе понавыдумывает, когда внезапно увидит ее высочество, заявившуюся к нему в гости. Вот смеху-то будет. Заодно университет посмотришь. Ты ведь там не была, ты считаешь? Удивленно спросила Сюзанна и задумалась, наклонив голову к плечу и приложив указательный палец к своей щечке. Ага, развлечешься. Принцесса оттопырила губки, размышляя. Спустя пару секунд она улыбнулась. Идея понравилась. Только тогда ты поедешь со мной, сказала она. Зачем? Он же нас приглашал, и одну меня не пустит. Хоть и забавно, но будет слишком двусмысленно. Мама не разрешит, скажет, что сплетни пойдут. А если поедем вдвоем, будет нормально. Ну вот, посоветовал. А мне что там делать? А ты был в университете? Нет. Тогда чего ты тоже посмотришь? Говорят, студенты весело живут. И потом, там ведь будет одна очень умная девушка, которая знает, какие платья нравятся мужчинам. Стефания. Принцесса наклонила голову и с насмешкой посмотрела на брата. Из-под бровей. Не хочешь пообщаться? Спросила она. Обсудить с ней разрезы на ее юбке. Мм. Теперь принц сморщился и, вытянув вперед шею, потряс головой, делая сестре морду. «Ну ты и зараска», — сказал он, перестав гримасничать. «А что я такого сказала?» — удивилась Сюзанна. «Конечно, как обычно, ничего. Давно пора тебе по шее дать. Нет, отшлепать по заднице, чтобы знала, когда говорить, а когда нужно держать язык за зубами. Спасает тебя только одно, то, что ты моя сестра, младшая сестра, на 7 минут. Так что еще неизвестно, кто кого тут отшлепает». Принц оценивающим взглядом окинул гордо откинувшую голову Сюзанну. «Наглая ты, я бы тебе показал, но все равно я потом буду виноватым. Пусть тебя уже будущий муж воспитывает, а я ему, счастливчику, все про твой характер расскажу, чтобы счастье его стало еще большим, беспредельным. Ай-яй, подумать только, как страшно, я твоей будущей жене тоже, между прочим, могу кое-чего рассказать, и даже, может, поболее, чем ты. Так что, братик, это как раз тот случай, в котором тебе выгодно держать язык за зубами и вежливо улыбаться. Ясно, я и говорю, наглая ты, не наглее некоторых. Ладно, давай не будем ссориться из-за несуществующих еще жены мужей. Лучше скажи, если я надену в университет брючный костюм, как это будет? Чего? Откуда он у тебя взялся? Варги подарили, начальница охраны, на мой последний день рождения, такой, который они сами носят, из особой ткани. Мне кажется, что он мне очень идет. Я хотела его на карнавал надеть, но до него еще столько времени. Вот я и подумала. Хаем, пожал плечами Дени. Не знаю, хочется тебе, надень. Мама только обалдеет, когда увидит. Не увидит, я тайком, все равно ведь доложат. Ну и что, я уже взрослая, и могу носить то, что мне хочется. Да надевай, только иди сама договариваться насчет того, чтобы нас в университет отпустили, а то скажут потом, что моя идея была, опять буду виноватым. Надоело, но ведь это правда твоя идея, ты ведь предложил съездить в гости. Так, все, хочешь поехать, иди, организовывай, а ко мне не приставай. Принц с самым решительным видом отгородился от сестры книгой. На пару секунд в кабинете воцарилось молчание. Стефания, тонким голоском проблеяла принцесса, нарушая тишину. «Сгинь», раздалось из-за книги. «Бука», с довольным видом сказала Сюзанна, глядя на брата. «Кому нужны темные маги? Теперь я хочу вам рассказать, зачем и кому вообще нужны темные маги». Николас Сейвери, повернувшись спиной, сделал несколько неторопливо задумчивых шагов в проходе между кафедрой и партами, уходящими амфитеатром вверх аудитории. «И, собственно, пояснить вам ваш круг занятий на будущее», — продолжил он после паузы. Знакомство продолжалось уже почти час, который ушел на изложение альтернативного взгляда на исторические события, так сказать, взгляд с другой стороны, со стороны проигравших. «Конечно, я и не сомневался, что темные маги белые и пушистые», — поерничал я про себя, выслушав правильное введение истории в изложение Николаса. «То, что историю пишут победители, это факт, известный, но то, что темному ордену приходилось так поступать только из-за сложившихся обстоятельств, верится с трудом, точнее, не верится, по крайней мере, мне». Я покосился на Стефанию, впитывающую новую для нее информацию, с распахнутыми глазами и чуть ли не открытым ртом. «Телек бы ей на земле посмотреть», — лениво подумал я о ней, — «или в интернете порыться, вот где виновных не найдешь, все сплошняком, одни жертвы. Кто бы чего ни творил, всегда найдутся объяснятели причин их поступков. Послушаешь их, прослезишься. Сплошняком одни герои, жертвы обстоятельств. Других слов не найти. Награждать нужно скопом, всех поголовно. В эсфера-то таким героям крылья бы на раз поотрывали, без анестезии. На третий день после бала и, собственно, на третий день каникул, наш новый преподаватель пригласил нас на встречу в одну из аудиторий, познакомиться, как он сказал. Вот, сидим, знакомимся, басни слушаем, уже одно место потеть начало. А как насчет перемены? Каникулы ведь, никто в колокол звонить не будет. Я поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Темные маги, чтобы там про них не говорили, играют в жизни империи весьма важную и ответственную роль. Похоже, Николас имеет опыт преподавания, подумал я, подпирая голову рукой. Привычка разбивать свои мысли на куски, чтобы за ним можно было успеть записать, как Стефи делает. Стефи последние дни ходит королевой. Все, конечно же, были в курсе того, что мы с ней вытворили на балу танго из студентов. Естественно, никто не видел, но благодаря многократно пересказанным слухам танец превратился в нечто такое, что даже я, подслушав один из пересказов, не смог себе вообразить. А то, что мы еще закадрили принцессой, это, как говорят студенты на земле, было вообще вилы, особенно для девушек. Парни как-то так: ну да, принцесса, ну да, здорово, но без надрыва в мою сторону. Но вот девушки, дело другое. Не нужно было иметь великие способности к эмпатии, чтобы чувствовать ту зависть и недовольство, которые излучали студентки в сторону Стефании. Ах, ну да, принц, это же выгоднейшая партия, круче не бывает, сообразил я, взявшись разбираться в реакциях окружающих. Принц тут может жениться на девушке значительно ниже себя рангом, лишь бы благородной была, та станет принцессой и войдет в императорскую семью. А вот принцесса может выйти замуж только за принца, только тогда она сохраняет статус принцессы, а муж получает за ней приданое. В случае же, если жених ниже родом, тогда за невесту никакого приданого. Вроде того, что пусть довольствуется тем, что жена когда-то принцессой была. Ну а принцесса, в свою очередь, перестает быть принцессой и получает титул, который есть у мужа: баронет там, или граф, или еще чего, в зависимости от того, куда Квакинула, и ее дети в таком случае не имеют права наследовать престол. Наследование в империи идет по мужской линии, поэтому принцессы здесь имеют меньшую ценность для правящей семьи. Вот почему, наверное, парни так достаточно спокойно отреагировали на мои танцы с Сюзанной. Танцуй, не танцуй, принцем, а следовательно, и императором в перспективе не станешь. Бывшая принцесса в женах, конечно, почетно, но и соответствовать придется. Причем еще неизвестно, будешь вхож во дворец или нет. Запросто могут отказать, приглашая лишь дочь. Ну не нравишься ты им, не нравишься, и все тут, а дочь выдали, потому что ей уже совсем пора было, а, кроме тебя, никого не нашлось, потому что ты был лучшим из худших вариантов. Life is life, как поется в одной земной песне. Короче говоря, принцессы в империи, дело хлопотное, то ли дело, принцы, там сразу, на самый верх, со всеми полагающимися материальными бонусами. Вот это другой коленкор, можно и матерью будущего императора еще стать, если повезет. Поэтому успех Стефании вызвал среди студенток крайне негативную реакцию. Это же страшно подумать, разговаривая сам с собой, иронизировал я, когда понял причину столь могучих волн негатива, исходящих от них. Наверное, каждая думает, на ее месте должна быть я, а не какая-то там нищая баронетка. Бедная Стефи, каждое ее достижение, каждая ее удача все дальше отдаляет ее от золотой мечты, дружбы со сверстниками в университете. Не будет ей дружбы при таких взлетах. Одна зависть. Вот если бы принц как-нибудь прилюдно унизил Стефи, а потом послал, то тогда да, тогда шанс на дружбу был бы. Позлорадствовали, да, может, и приняли. Мол, долеталась, дурочка, так тебе и надо. Ноги бы все об нее повытирали, да и успокоились. Нет, конечно, не все утихомирились бы, но, наверное, пара-тройка подружек и нашлась бы. Тем более, что Стефи теперь почти всегда в мантии целителя бегает, народ не распугивает. Что бы кто ни говорил, а последний допрос может провести только темный маг. Чего? Тут я врубился в последнюю фразу, соскакивая с мысли о тяжелой судьбине Стефи. Что это он имеет в виду? Это именно то, о чем я подумал или нет? Я покосился на Стефи, проверяя ее реакцию. Та, похоже, ничего не поняла или не слышала про последний допрос и продолжала прилежно записывать. ГМ, прочистил я горло, решив уточнить. Прошу простить, что перебиваю вас, господин магистр, но если я правильно понял, то речь идет о некромантии, не так ли? ХМ, хмыкнул Николас, ваша догадка верна. Да, именно о ней. Я снова глянул на Стефи. Та перешла из состояния прилежно пишущая в состояние замершая и неверящая ушам своим, прислушивающаяся испуганно. Но, магистр, как же тогда быть со списком запрещенных магом занятий, который утвержден нашим Верховным Советом? Мы его изучали на первых занятиях. Я прекрасно помню, демонология, некромантия, ментальная магия и создание живых или условно живых существ. За нарушение правил, смерть, не так ли? Что ж, вижу, материал вы усвоили. Да, все верно, смерть. И, заинтересованно протянул я, как тогда решается вопрос с желанием совета магов видеть некроманта молчаливым и в деревянном ящике? ХМ, что ж, хороший вопрос, предлагаю попробовать ответить на него вместе. Вот как вы думаете, Ириадор, кому он вообще нужен? Последний допрос, да всем, от родственников до совершенно посторонних людей, желающих узнать, где и чего осталось у почившего. Что осталось? Имущество, документы, тайны, все, что нажито за жизнь, непосильным трудом. Вы совершенно правы, кивнул магистр. И хоть после известных событий некромантия была запрещена под страхом смерти, однако желание людей узнавать все это никуда не делось, особенно секреты. Вы понимаете меня? Еще бы, насмешливо фыркнув про себя, кивнул я магистру. Поэтому, продолжил магистр, увидев, что я понимаю, о чем идет речь, существует такое понятие, высшая государственная необходимость. Вам доводилось слышать подобное выражение? Да, снова подтвердил я знаком с данной концепцией. Если вы с ней знакомы, то тогда, может, вы и закончите исследование нашего вопроса. Так как вы думаете, Ириадор, кто может позволить себе услуги некроманта при повсеместном запрете этой магии? Думаю, что это может быть имперская разведка, имперская служба безопасности, имперские военные, ну и еще кто-нибудь из таких же, кому можно. Я угадал, вы совершенно правы, Эриадор. Магистр пару раз задумчиво качнулся с пятки на носок, держа за спиной сцепленные руки. Именно так, а как это в жизни? Поинтересовался я. В смысле, на каждый случай что, разрешение у кого-то берется? Это ведь не намотаешься. То есть не намотаешься? Снова не понял Николас. Я имею в виду, что, если событие произошло где-то на окраине, так, это что, за разрешением в столицу тащиться, а потом обратно, или тело с собой тащить? А вот вы о чем? Понял Николас. А чем вам это не нравится? Отсутствием комфорта. Знаете, я очень ценю удобство. Характер у меня такой. Поэтому идея носиться на лошади из края в край империи, да, еще и с разлагающимся трупом в багаже, а может, даже и не одним. Простите, магистр, но меня такая деятельность совершенно не прельщает. Последнее предложение я произнес категорическим тоном. Ну ее ка, сихоту такую вонючую работу. А если все это так, что вы будете тогда делать? Иронично поинтересовался магистр, скрещивая на груди руки и с любопытством глядя на меня. В глазах у него появились смешинки. «В лекари подамся», — пообещал я. «Все почище будет». «В лекари?» — удивился Николас. «Ах, ну да, вы же полноцвет, вы можете». Несколько мгновений магистр молча рассматривал меня. «Сожалею, господин Риадор, но вряд ли вам удастся перебежать в лагерь целителей». Я молча ждал. Николас продолжил. «Темные маги — редкость, большая редкость, и они нужны. Я совершенно уверен в том, что так или иначе, но вам придется использовать свой темный дар, хотите вы этого или нет, тем более что вы отныне член гильдии и должны повиноваться решению ее совета, а для империи темные маги весьма нынче дороги. Неужели нынче такой спрос на поднятие мертвецов?» Скептически поинтересовался я. «Не только у нас, темных магов, есть еще одна важная роль. Мы являемся, так сказать, одной из частей механизма, который поддерживает сложившиеся отношения внутри империи, причем весьма важной частью этого механизма. Вы что-нибудь слышали про варговские пятерки?» «Не простые, а так называемые убийцы магов?» «Да, а что?» — кивнул я, настораживаясь. «Ну так вот, заклинание слуги лича как раз позволяет из обычной варговской пятерки сделать ГМ необычную. Конечно, есть масса нюансов и требуется тщательный подбор элементов, согласно правилам, но это вы узнаете в свое время, когда будете изучать заклинание. Короче говоря, темные маги – это именно те, кто умеет создавать убийц магов. Убийцы подчиняются императору, он с их помощью контролирует совет, и все уравновешивается. Поэтому еще одним главнейшим занятием темного мага, пусть таким же нечастым, как и некромантия, будет создание таких пятерок. Кого? Чего? Варги? Да ничего себе! Мне сейчас только с варгами возиться, они же меня, если узнают, это же будет крандец мне, вот это, я попал. И когда мы будем его изучать? Поинтересовался я, прикидывая, может, я до этого времени успею смыться отсюда? Очень скоро, после каникул займемся практическими занятиями, на которых вы научитесь контролировать свою силу, и, как только это освоите, сразу перейдем к освоению заклинания. Феерия. А с чем связана такая поспешность, можно узнать? Удивился я. Николас несколько секунд молча смотрел на меня, затем ответил. С совершенно банальной ситуацией, с возрастом и числом темных магов. Ага, кивнул я, выказывая понимание. Надеюсь, господин магистр, мы не последние оставшиеся, кто будет владеть этим знанием. Не беспокойтесь, кроме вас еще есть. Это радует. А сколько, если не секрет? Как раз секрет. Секрет империи. Хотя темного мага особо не спрячешь, и наши соседи, я думаю, давно уже знают, сколько и кто, но официально это считается секретом. Поэтому если вам любопытно, обращайтесь в службу безопасности гильдии, может, они вам скажут, а можно просто немного подождать, и сами все узнаете. Кстати, для темных магов есть исключение в правилах ношения знаков гильдии. Для повышение секретности темным магам разрешено не носить мантии. Знак мага можно носить скрытно. Вам понятно? Вполне, кивнул я. Вот почему он на балу был не в мантии. Что ж, это хоть и маленький, но плюс. Ходить вечно в одном и том же, совсем не айс. Хаэма, к чему такие требования и послабления, уж не охотятся ли тут соседи за нами? Ведь если представить, что темные маги вдруг исчезли, то существующая система противовесов в структурах власти улетит к сихоту. И что тогда будет? Хаэм, чё-то я какую-то не ту кафедру выбрал. Как-то сложно все, зато не скучно. Ну и хорошо, кивнул мне в ответ Николас. А насчет вашего вопроса по поводу разрешения и поездок с трупом в багаже. Так вот, не волнуйтесь. После окончания университета, когда вы получите знак мага, а может, даже и раньше, если вдруг так сложатся обстоятельства, вы получите соответствующие разрешения и наблюдателей. И как вы говорите, мотаться вам не придется. Все будет делаться на месте. Наблюдателей? Каких наблюдателей? Варговская пятерка. Наблюдатели и охрана будут следить за тем, чтобы вы не нарушали правила, ну и попутно охранять. Что? Опять варги? Да что же это такое? Куда ни плюнь, кругом они. Уже просто не смешно становится. Почему варги? Что? Кого-то другого нет. Этому есть ряд причин. Первое. С точки зрения силовой поддержки, варги лучшие кандидатуры для такого дела. Никто из людей не сравнится с ними в скорости и выносливости, а также в умении владеть оружием. Они всегда назначались в охрану магам для неафишируемых тайных поездок. Второе. Заклинание слуги лича делает из заклятых практически рабов. Никто не любит, когда их превращают в рабов, а уж варги, тем более. Поэтому скажу вам сразу, чтобы вы знали, варги тихо ненавидят темных магов и никогда не упустят случая, чтобы хоть как-то отыграться. Всегда помните об этом, как бы они вам ни улыбались. Чем китаец шире улыбается, тем он злее, вспомнилась мне земная поговорка. Какие параллели, однако. Поэтому в магическом совете и у императора существует мнение, что лучших сопровождающих для темных магов, чем варги, не существует. Они не упустят ничего, а всем доложат. Твари, легко хлопнув ладонью по столу, магистр на несколько секунд ушел в себя, видать, припоминая былое. Весело тут живут, подумал я, наблюдая за его срывом. Похоже, когда-то они его хорошо прищучили. Как вспомнил, так с катушек и съехал. Даже перед учениками не сдержался. Так что имейте все мною сказанное в виду, подвел итог магистр, вернувшись из своего прошлого. Не обольщайтесь их мнимой доброжелательностью и красотой. Все это есть ложь, ложь и только ложь, ничего иного. Особенно это вас касается, Ириадор. Вы юноша и можете легко поддаться их мнимому очарованию. Вряд ли, отозвался я, повращав головой и потеревший ее воротник. Сомневаюсь, что это им удастся. Я уже знаю, что они из себя представляют. Ах, ну да, у вас же в деле об этом написано. Я совсем забыл о вашей стычке, скажем так, с ними. При этих словах магистр покосился на Стефанию, с испуганным лицом слушавшую нас. Ну и замечательно, значит, удар в спину в будущем вам грозить не должен. Ха, я его уже получил, этот удар. Могу сказать, что у вас будет шанс отыграться, сказал магистр. А чем вы? Видите ли, слуги лича несколько и болезненно, я бы сказал, так, для тех, на кого его накладывают. Время наложения заклинания можно растянуть, можно увеличить степень болезненности. В общем, все в ваших руках. Николас пристально и неотрывно смотрел мне в глаза. Посодесничать мне предлагает? Хаэм, ладно, посмотрим. Я понял, магистр, спокойно кивнул я, спасибо. Пытки у нас тоже будут в курсе обучения? Нет, только проклятия. Пытками занимаются целители. Целители? Я глянул на вытянувшееся лицо Стефании. Хотя если подумать, кому как не им, кто лучше их знает, где больнее всего. Опять же, целитель ли поддержать пытуемого может, чтобы тот ласты не склеил раньше срока? Хихи, какой удар для Стефи. Я снова посмотрел на потрясенную девушку. А как насчет способности варг брать под контроль разум человека? Ведь с ними же находиться рядом опасно, задал я магистру интересующий меня вопрос. Все решаемо, ответил он. В свое время вы все узнаете. Это тоже тайна империи. Сколько тут тайн? И ни одной, связанной с порталами. Биезаобразие. Я думаю, что на сегодня для первого раза достаточно, сказал магистр. Считаю, что наше знакомство прошло успешно. Рад появлению среди темных магов молодых людей, в которых чувствуется большой магический и творческий потенциал. Ваш танец произвел немалое впечатление на присутствующих на балу. Не побоюсь сказать, что вся столица о вас только и говорит. Мне хочется надеяться, что во владение магической наукой вы будете вкладывать столько же таланта и сил, как и вы. Этот танец, дождавшись от нас со Стефи уважительных кивков, Николас продолжил. До конца каникул еще 4 дня. У меня для вас есть книга. К сожалению, только одна. В ней более подробно изложен взгляд на исторические события, о которых я вам рассказал в начале нашей беседы, и еще ряд вопросов, которых я не коснулся. Разделите между собой. Очередности прочитайте. Вы отстали. Нужно догонять. Посмотрев на меня и, видно, заметив на моем лице недовольство, пояснил магистр. Во-первых, кто в этом виноват, а во-вторых, от кого, собственно, отстали. Специализация еще и не начиналась, а на всякие общие предметы. Мы со Стефи честно ходим. Похоже, Николас решил сразу завернуть гайки, чтобы мы не расслаблялись. Ладно, посмотрим, полистаем. Эри, а что у тебя было с варгами? Спросила Стефи, едва мы раскланились с магистром в коридоре и направились к выходу из здания. Ты мне не рассказывал. Еще б я тебе рассказывал, как в ошейнике бегал. Сейчас, взял прямо так и рассказал. Вот любопытное. Переключаем внимание. Живые мертвецы. Прошлое, современное, настоящее, отличное. Чтиво на ночь. Ты как, первый будешь читать? Спросил я Стефи, раскрыв талмуд где-то посредине и сделав вид, что прочитал заголовок, хотя там было написано совершенно другое. Бейрер. Передернула она плечами и с испугом посмотрела на книгу в моих руках. Давай лучше ты, молитвенно сложив ладошки. Повернулась она ко мне, просительно робко глядя из-под длинных ресниц. Хочешь, чтобы меня первого съели? Да, хитрая какая. Ну ладно, я первый. Но если завтра на завтрак не выйду, все, беги спасай. Иначе, хана, договорились? Раздалось мне в ответ. Ну и ладно, про варк ты забыла. По крайней мере, хотя бы на сейчас. Кольцо темного огня создает расширяющееся кольцо тьмы. Применяется против нескольких противников. Ага, понятно. Лепесток темного огня создает всепожирающий сгусток тьмы, безотрывно следующий за назначенной жертвой. Выбранная жертва помечается с помощью заклинания метка тьмы. Ну прямо-таки, всепожирающий. Как-то сомнительно это. Прах создает расширяющееся облако тьмы, превращающее в прах все материальные объекты, с которыми оно соприкоснулось. Применяется против нескольких противников, что не заклинание, так, прямо антиматерия, и все массуха. Копье тьмы, разновидность заклинания прах, отличие от него, заключается в направленном движении сгустка тьмы, что значительно повышает смертоносность и выборочность цели заклинания. О, вот эта штука, похоже, более снайперского действия, чем я занимаюсь. Ха, темную магию изучаю, точнее, вспоминаю. Упасть не встать, как говорится, спасибо тете Хель, или спасибо мне, что я такой умный. Вечером перед сном я взял в руки книгу Николаса. Полистать, как и обещал магистр, в начале была история, назывались имена, даты, места, где все происходило. В общем, ничего интересного, но... Долистав книгу почти до конца, я неожиданно наткнулся на интересный раздел. Глоссарий заклинаний, так гласила надпись вверху листа, с которого он начинался. По сути, это был безобидный список названий с левой стороны, а с правой были короткие пояснения, как эти заклинания действуют и как их применять. Однако в списке оказалась одна забавность. Названия слева были написаны на древнем языке, который я не знал, но... Вспомнил, едва только увидел иероглифы, причем не только язык, вспомнил, но и заклинание. Стоило прочесть название, как в голове, откуда-то из ее глубин всплывало знание, небольшая сосредоточенность, и, вуаля, я четко знаю, как его выполнить, хватило бы только силы. Короче, за тот час, который я скоротал с книгой, я крепко продвинулся в знаниях темной магии. Вот умора, подумал я, переворачивая страницу, знал бы магистр, чем я тут занимаюсь. Не знаю, как насчет обрадоваться за меня, но озаботиться, он бы точно озаботился. Интересно, эти заклинания куда вообще относятся? К какому уровню? Не дай сихот, они к высшему темному пилотажу относятся. Да еще к утеряны. Ну и смеха будет, если я их как-нибудь при случае выдам. Но могут и не понять юмора. могут не понять. Так, что там у нас дальше? Проклятие, тоже интересно. Где бы мне такую же книжку по порталам взять? Спрошу у Николаса в следующий раз. Может, у него еще чего завалялось? Пусть принесет, гости дорогие. Господин студент, так, опять привратный мальчик, на и тот-то раз кто, это, он, мой зубастый почтальон, переиначил я вспомнившийся земной стишок, если опять они, в сад сразу, однако, если опять они, то чего же им, нужно, хм, господин студент, вас ждут у ворот, кто, поинтересовался я, одновременно нащупывая в кармане, мальчишке мелкую монетку, не знаю, не назвались. Сказали просто вас найти. Тетки, с зубами? Нет, господин с госпожой. Ладно, на вот тебе. Благодарю вас, господин студент. Дуй давай. Варга, а почему внутри, за воротами? Сегодня что, день открытых дверей? Кто ее сюда пустил? Не понял я, увидев стоящую почти спиной девушку в высоких, выше колен, черных сапогах и костюме, очень смахивающим на парадный варговский. В Итории такие видел. Рядом с девушкой, как-то вежливо изогнувшись, похоже, старший караульный, парень в дорожном костюме серого цвета, знакомый такой парень, ба, да ведь это принц, а это не варга, а ее высочество принцесса Сюзанна, зачем она так вырядилась, и вообще, что они тут делают, они что, неужели в гости приехали, если да, то вот уж не ожидал. Так, сначала, выдаем фью-ють принцессе по поводу ее костюма, не зря же она его надела. Пока я все это обдумывал, ноги продолжали нести меня вперед и внесли уже в зону обнаружения. Их высочество заметили меня и развернулись в мою сторону. Добрый день, ваше высочество. Подойдя на приличествующее расстояние, я сделал поклон, приветствуя принца, и повернулся к Сюзанне. Ваше высочество, я просто не нахожу слов. В этом костюме воительницы вы просто неотразимы. Еще издали, едва завидев столь изящный силуэт, я подумал, кто эта стройная красавица, а это вы, ваше высочество. Принцесса Сюзанна благосклонно внимала расточаемым мною дифирамбом, чуть наклонив голову к плечу и приподняв правую бровь. Однако лицо ее сохраняло выражение, приличествующее императорской особе, немного высокомерное и чуточку снисходительное, и еще слегка дружественное. В общем, как полагается принцессе, если говорить честно, не такая уж у нее и идеальная фигура. Бедра широковаты, и попа, большеватенька, но большеватенькая попа, скажем так, не смертельный недостаток для молодой девушки. Эк ты заговорил про попу, прям эстет, хмыкнул внутренний голос, раньше вроде пожестче был в критериях, или нет, принцессам, скидки, а сегодня, оказывается, день распродаж, а я-то думаю, рады вас видеть, князь, приветствовал в ответ меня принц, едва я закончил с комплиментами Сюзанне. Знаете, мы тут как-то скучали с сестрой, скучали и вспомнили, что вы нас приглашали в гости. Вот, решили заехать. Так что принимайте гостей, как говорится, с превеликим удовольствием. Только прошу вас, Ириадор, давайте отставим в сторону этот этикет. В нашей жизни его достаточно. Иногда хочется пообщаться так, по-простому, как студенты. Вы понимаете, о чем я? Вполне. С удовольствием покажу вам университет и проведу вас по его памятным местам. Что ты несешь? Ты их что, знаешь, мм? А, знаете что, как студенты, говорите. Тогда можно сделать еще интереснее. Переодеть вас в студентов. У меня и Стефании есть зеленые мантии. Вы снимете свои камзолы и сверху, на рубашке, их наденете. Раз, два и в университете появится два новых целителя первокурсника. Народу много. Пока разберутся, вы некоторое время сможете побыть незаметными. Здорово. Сюзанна легонько-легонько и беззвучно захлопала ладошками, изображая аплодисменты. Я хочу. На ее лице ясно читалось желание попроказничать. Главное, чтобы размер подошел. Я окинул поочередно принцессу и принца взглядом. Но думаю, проблем у нас не будет. А где баронесса? Поинтересовался принц. Мы думали, что вы всегда вместе. Ну что вы, у нас есть достаточно много несовпадающих интересов, чтобы мы проводили все время вместе. Понятно. Принц очень внимательно, пристальным взглядом, посмотрел мне в глаза. Тогда нам нужно отправиться за ней. Мы ведь вам двоим приехали в гости. Зачем? Сейчас пошлем мальчишку. Я покрутил головой, оглядываясь по сторонам. Как назло, посыльных не было ни одного. Наверное, это начальник караула их услал тревогу. Поднимать по поводу прибытия в университет сиятельных особ перед воротами вообще было пусто. Как-то никого нет, констатировал я, обращаясь к гостям. Но не стоять же нам у ворот. Пойдемте потихоньку, наверняка кого-нибудь встретим. Может, нам тогда все же самим к ней пойти? Снова повторил свою идею Дени. Чего он к ней рвется? Понравилось, что ли? Принцесса тоже покосилась на брата и чуть насмешливо приподняла брови. Наверняка она сидит у себя за книжкой. Если мы к ней заявимся без предупреждения, то это будет для нее шоком. А потом мы будем стоять под дверью, пока она в панике будет метаться по комнате, собираясь. Это же девушка, принц. А для девушек срочные сборы – это трагедия. Принцесса одобрительно посмотрела на меня и чуть кивнула. Мол, истинную правду глаголишь. Я предлагаю пока пройтись по зеленой части университета, к оранжереям. Где-то там живет невидимый поросенок. Пожалуй, это единственная история про университет, которую я могу рассказать. Хе-хе. А потом пусть Стефи отдувается. Она местная. Наверняка какие-нибудь байки знает. Это интереснее, чем стоять под дверью. Я слышала историю про боевых свиней. Отец рассказывал. Это про них? Поинтересовалась принцесса. Почти, уклончиво ответил я. А вот кто-то нам навстречу идет. Вот, мы его и попросим. Вау, кого это к нам вынесло? Алистера. Нарочно, как говорится, не придумаешь. Ну сама виновата. Нечего по территории шататься в праздности. Алистера замедлила шаг, приглядываясь к моим спутникам. Рад вас видеть, графиня. Я остановился и сделал вежливый поклон Алистере. Та ответила на него кивком, продолжая разглядывать наряд Сюзанны. Принцесса едва заметно нахмурилась, окинув в ответ взглядом Алистеру. И хоть маска высокомерия на ее лице даже не дрогнула, в ментале было слышно, что Сюзи недовольна. С чего бы, подумал я. А-а-а, ясно. Алистера была в парадной мантии. Ярко-красная ткань, ушитый, облегающий верх с редкой золотой ниткой, очень хорошо подчеркивал все, что следовало подчеркивать. Невысокий воротник стечка, белый, явно, шелковый платок под ним, на рукавах, внизу, по три широкие, горизонтальные вставки рубинового цвета в черной окантовке, похоже, из настоящего камня. Черное – символ пепла, красное – символ огня, плюс отороченные золотом края рукавов и воротника, золотые кольца и серьги с красным камушком, и, конечно же, волосы, золотистые волосы с красным отливом, свободно рассыпанные по плечам. Алистера выглядела эдаким языком пламени, живым и переливающимся, а высокомерие на лице у нее, пожалуй, не меньше, чем у принцессы. Ну прям точно принцесса. А принцесса тут только одна, и соответственно красавица тут может быть только одна. И ясно, кто это. Графиня, вас словно само небо послало нам, ваше высочество. Позвольте вам представить, графиня Алистера Эберарда, маг огня. Высочество милостиво кивнули и улыбнулись дежурной улыбкой. Графиня, его высочество принц Дени, ее высочество принцесса Сюзанна. Лицо Алистера удивленно вытянулось, и она с недоверием уставилась. Сначала на Сюзанну, а потом на Дени. Она их никогда не видела, понял я, наблюдая за ее ставшим подозрительным взглядом. Наверное, думает, что ее разыгрывают. И как теперь быть? Но тут мне на помощь пришел Дени. Слегка искривив край рта, он поднял руку к вороту и вытянул за цепочку желтый кругляш, медальон с каким-то изображением на нем. Ну если для меня он ничего не значил, то Алистера его узнала. Ваше высочество, сделала она по всем правилам реверанс. Наверное, это знак принадлежности к императорской семье, пришел я к выводу, наблюдая, как вздохнувший принц опять отправляет его за воротник. Ну и славненько, статус-кво подтвержден. Графиня, обратился я к Алистере, его высочество принц Дени просит вас оказать ему небольшую услугу. Дело в том, что он с сестрой приехал в гости к своей знакомой, Стефании Терской, и нигде не может ее найти. Не могли бы вы помочь, сходить к ней и сообщить, что его высочество принца и ее высочество принцесса ждут ее возле оранжерей? Лицо Алистеры, до этого сияющее от лицезрения императорских особ, погасла и вытянулась. Но, неуверенно начала она, не сомневаюсь, что вы не откажете принцу в его маленькой просьбе. Не так ли, ваше высочество? Да, я был бы признателен, ответил принц, которому я адресовал свой последний вопрос. Да, «Это было бы очень мило с вашей стороны», — поддакнула Сюзанна, бросив несколько быстрых взглядов на меня и Алистеру. «Хорошо, конечно, я помогу его высочеству», — после продолжительной паузы, во время которой, видно, происходила борьба в ее душе, ответила Алистера. «Благодарю вас», — принц поклонился ей. «Вы позволите мне удалиться, делая реверанс», — ответила она. «Да, извольте». Алистера повернулась и не очень торопливо пошла по дорожке назад, держа при этом как-то неестественно прямо спину. Я бы сказал, ошарашенная походка ошеломленного человека. «Князь, я же просил вас, давайте без политесов». «Недовольно», — прошипел в мою сторону Дени, когда Алистера удалилась на приличное расстояние. «Увы, принц, увы», — ответил я, глядя в спину удаляющейся девушки. «Это та особа, которая палец о палец не ударит, если вы не принц, но вам повезло, вы принц». И она пошла стукать пальцами. «Мда, а мне она показалась весьма красивой девушкой», — задумчиво промолвил Дени, глядя вслед Алисте. «Да, очень даже красивая», — согласился про себя я с ним. «И попка у нее поаккуратнее, чем у принцессы покруглее, так, уж поверьте мне, я тут не первый день обретаюсь», — ответил я, отворачиваясь от Алистеры. «Кстати, меня и Стефанию она считает своими врагами, а вы», — живо отреагировала принцесса. «Я смеюсь», — улыбнулся я. «А зачем вы тогда послали ее к Стефании? Маленькая месть?» «Да, с неподдельным интересом спросила Сюзанна. «Это же забавно, когда к тебе приходит посыльным твой враг и сквозь зубы с ненавистью сообщает, что тебя ждет принц. Стефи обалдеет. Ха-ха-ха», — рассмеялась Сюзанна. «А вы, князь, интриган». «Ну какая это интрига? Так, маленькая ответная шпилька. Не такая она и маленькая, особенно для девушки». Принцесса оценивающе оглядела меня с ног до головы. Во взгляде ее было одобрение. «У вас тут, похоже, как у нас во дворце, тайные интриги, борьба за власть. Вы мне расскажете, что тут у вас происходит?» — доверительно спросила Сюзанна, беря меня за локоть и заглядывая в лицо. «Вы имеете в виду последние сплетни?» «Пусть сплетни». Принц с неудовольствием глянул на сестру, но ничего не сказал. «Совсем принцесса заскучала у себя во дворце», — подумал я, глядя ей в глаза. «Но пересказывать ей сплетни, сори, это не ко мне. Жаль, но в местных хитросплетениях я не очень, да и Стефания, пожалуй, тоже. Мы с ней темные маги, и нас не то чтобы совсем, но избегают. Обо всем узнаем, как правило, последними». «Вот как?» — разочарование в голосе. «Но я попробую развлечь ваше высочество рассказами кое-каких историй, которые случились со мной в жизни. Некоторые из них мне кажутся забавными». «Да, ну хорошо, тогда начнем наше путешествие. Сейчас вы находитесь во дворе столичного университета магии. Справа от вас парадная лестница, ведущая в зал испытаний. Именно на ней 1 сентября выстраиваются в ожидании. Некоторое время спустя, где-то рядом с оранжереями, в университете существует легенда о невидимом поросенке». Я проводил взглядом в припрыжку промчавшегося по соседней дорожке мальчишку посыльного и продолжил. «Студенты верят, что тот, кто услышит его хрюканье, никогда не срежется на экзамене». «Ну где эта Стефи пропала? Господин главный эконом, господин главный эконом, чего тебе?» — недовольно оглянулся тот на запыхавшегося мальчишку посыльного. В данный момент они на пару с главным агрономом осматривали отремонтированную теплицу на предмет подготовки к весенним посадкам. Выходило так, что нужно было еще денег, и это ему не нравилось. «Господин главный эконом, Эрталис, старший на воротах, сказал, что в университет приехали их высочество, принц и принцесса. Он послал меня сказать об этом господину ректору, но его нет. Господин секретарь сказал, никого нет, есть только вы, и вы самый главный». «Чего?» — обалдело протянул господин старший эконом, вытягиваясь в лице. «Вы самый главный, и секретарь просил передать, что вам нужно встретить принца и принцессу». «Да он охренел, этот секретарь, он зачем там сидит? Пусть идет и встречает. Я-то тут при чем?» «Не знаю, господин, он сказал, что вы самый главный, наверное, поэтому». «Идиот, я главный, ладно, я с ним поговорю». «Как главный, а где принц с принцессой, зачем они приехали?» «Не знаю, господин, меня сразу услали, а видел я их тут рядом, сразу, как с дорожки сворачиваешь». «Ладно, иди», — с чувством сказал вслед убегающему мальчишке господин эконом. «Вот ведь принесло, что, Предупредить не могли, заранее, отлично, значит, все бросили и разбежались, а мне, отдувайся за них, даже переодеться нет времени, тьфу, пошли, буркнул он агроному, поворачиваясь к выходу, посмотрим, что там, ни одному же мне, отдуваться, Эри, вдали, за рядами кустов с опавшими листьями живой изгороди, появились две знакомые фигуры, а, господин эконом и господин агроном, и идут, похоже, к нам. Только им нужно будет сделать круг, обходя теплицы, чтобы выйти сюда. А что, если... Мне пришла в голову совершенно дурацкая мысль. О-о-о, да, с ним связан обряд неофициального посвящения в студенты. Резко ускорил я темп рассказа. Официальный в главном зале, а неофициальный тут. Первокурсники прячутся в кустах и хрюкают оттуда, подманивая невидимого поросенка. А старшие курсы и преподаватели ходят мимо кустов по дорожкам и хрюкают в ответ. Якобы поросенок прибежал. Все происходит очень весело и шумно. А хотите тоже стать студентами? Пройти посвящение? Напористо обратился я к Дению и Сюзанне, которые, наморщив лоб, пытались представить, как может выглядеть такое действо со стороны. По мне так, совершеннейший идиотизм. Но в ментал я при этом усиленно транслировал уверенность и правдивость. Вон как, раз идут два преподавателя, скорее залезайте в кусты, когда они будут проходить мимо, несколько раз хрюкните. Они хрюкнут в ответ, и все, вы, считай, студенты, все знают эту шутку. Да, неуверенно протянула принцесса, глядя на большущий куст, вечно зеленого чего-то там, росшего у дорожки. А как мы туда залезем, давайте с той стороны, скомандовал я, пригнулись и, перебежками, пошли. Главный эконом университета размашисто шел по дорожке, внутренне кипя от возмущения. Нет, ну что это такое, думал он, как так можно, ни с того ни с сего беги, встречая детей императора, не подготовившись, не переодевшись, бросай все и несись, как так можно, что я с ними буду делать, никогда такого не было, чтобы кто-то из императорской семьи приезжал вот так вот, с бухты-барахты, без предупреждения, и нет тут никого на дорожке. Похоже, это чья-то шутка. Ох и не поздоровится же шутнику, если это так. Хрю-хрю, робко и тоненько внезапно прозвучало из куста справа. ГМ-ГМ, хайрер-хайрер, прокашлившись, более солидно поддержали. Секундой позже из того же куста. А чтоб вас, подпрыгнул от неожиданности главный эконом. Когда же вы наконец нахрюкаетесь, идиоты? Вот понабрали на свою голову, придурков. А ну стоять, что есть сил, заорал эконом, разворачиваясь на звук и сбрасывая в вопли накопившееся раздражение. За мной, он призывно махнул рукой агроному и ринулся в куст. Эри, ой, я не могу, ха-ха-ха, ой, не могу, ха-ха-ха, ой, держите меня, ха-ха-ха. Я стоял у стенки, упершись в нее плечом и головой, чтобы не упасть на ослабевших ногах, и буквально рыдал от смеха. Эри, ты придурок, убежденно произнесла Стефания, сердито поблескивая на меня темными глазищами. Ну как ты до такого мог додуматься, это же принц и принцесса, а ты их уговорила изображать поросенка, как ты вообще такое мог придумать, а если бы они обиделись, ты вообще думаешь, что ты делаешь, ха-ха-ха, да нормально, а-ха-ха, они нормальные, ха-ха-ха, ой, не, могу, кто, нормальные, принц с принцессой, ха-ха-ха, сколько можно смеяться, ты себе просто не представляешь. Если бы ты только видела их рожи, особенно у эконома с агрономом, когда они поняли, кого они вытащили за шкиряк из куста, ой, умора, а у принца с принцессой, у них такие глаза были, они тоже не знали, что делать, их, видно, никто еще из кустов так не выдергивал, ха-ха-ха, и тут все это действо сверху покрыло, императорская охрана, ха-ха-ха, проснулись, ты только представь, охрана держит за шкиряк эконома с агрономом, те держат за шкиряк принцесс, принцессы, и у всех такие рожи, включая охрану. Это было всего мгновение, но какая, ха-ха-ха, ой, не могу, тебе нужно извиниться, непререкаемым тоном произнесла Стефи. Ой, да ладно, брось, они же сюда приехали посмотреть на веселую студенческую жизнь, вот и посмотрели, даже и поучаствовали, ха-ха-ха, что ты все смеешься, уже сколько времени прошло, это же все до обеда было, вечер уже. Ты не понимаешь, я целый день терпел, знаешь, как распирало и как хотелось, если бы я засмеялся, вот тогда бы они точно обиделись бы, а так, Как видишь, нет, все довольны. Даже главный эконом не бухтит. Жаль, ты не слышала, как он поддакивал мне, когда я объяснял охране про старинные университетские обычаи. И агроном тоже так уверенно кивал. Все новому обычаю в университете быть. Вот увидишь, в следующем году они на пару всех первокурсников силком рассуют по кустам и хрюкать заставят. Ха-ха-ха. Стефания только головой покачала. Да, забавно все вышло. Только эконом обиделся, и агроном, и принцесс.